А он очень обрадовался именно мне, потрепал по руке. Мама даже приревновала. А меня? Потом мы обедали в какой-то забегаловке. Отец ел жадно и молодо. Мы смотрели, как он ест. Он ел и разговаривал, манера так раздражавшая когда-то мать. Рассказывал матери с энтузиазмом о моих литературных успехах. Это было так удивительно, и на него не похоже. Вот кто, слава богу, полагал, я не дожил до этих успехов, он бы их не вынес, а тут на тебе, убеждает мать в обратном. Обрадованный неожиданной поддержкой, я решил воспользоваться случаем порасспросить его о тамошней жизни, не американской, а загробной. Он отмахнулся, жуя. Да я там редко бываю. Странная эта фраза поместилась на его вилке, как макаронина. Его голод и вид бродяги подтверждали мои христианские сомнения по поводу современного обряда, но, с другой стороны, неприкаянность — это была как бы только внешняя, иначе откуда эта беспечность и свобода, которые никогда не были ему свойственны? Поэтому я не остановился и спросил его о главном, а склонился к нему, чтобы не слышала мама, и как свой своему. Ну, а сколько мне осталось? Отец глядывал, заживал более задумчиво. Я стал его убеждать, что знать мне надо не из чистого любопытства, что я готов ко всему, но должен в таком случае успеть. Имелось в виду мое дело с большой буквы, которое, как мне стало теперь ясно и по-сыновье лестно, он вполне признавал. Отец слушал меня невнимательно и, наконец, что-то окончательно взвесив, не переставая жевать, выкинул мне даже небрежно, как бы не разделяя наши смертные и праздные заинтересованности в жизни, выкинул два пальца. На свободной от вилки руке, как рога или заячьи уши, или чтобы не поняла мать, или это римская пять, с чего бы римская, тогда уж мог выкинуть по-русски пятерню, или это означало латинское ви, виктория. Конечно, мне сразу показалось мало, два, я подозревал, что немного, но не два. 25 июля 1980-го. Нетрудно было тут же подсчитать. Но уточнить мне не удалось. Сон распался. Но впереди было, по крайней мере, два года. В одном отец уже оказался прав в той своей мини-пренебрежении к моему интересу. Ничего я не успел за эти два года. Жизнь есть жизнь. Ее не поторопишь. Пятилетку в два года я не выполнил. И с предубеждением я прожил как без него, и в этом одном смысле я собою доволен. В этом смысле я оказался свободен, и лишней полочки к своему кресту не приколотил, осталось 3 месяца. Еще не Виктория, конечно. Так что положение мое не кажется мне скверным, потому что куда тут хуже. Друзья покидают, девушка не приезжает. Дела прикрылись, денег нет, развод, жить негде, и не пишется, плоды затементировались в моей утробе, ни одного яичка не снес, так и не снес, зачем было тогда отца выспрашивать, правда, дети мои не нарадуюсь, вот только дочь не поступила, а сын опять простужен, правда, в отношении принятых на себя до сих пор справляюсь, доедаю автомобиль, а живут они все еще, как будто я есть, правда, есть еще несколько неполноценных читателей, для которых я свет в окошке, убогие и неполноценные, но я им нужен, и слава богу, с ними еще я не знаком. Правда, есть еще несколько бывших и будущих красавиц, благосклонных ко мне, но лучше бы я был уже не для них, чем для себя. Ну, правда, матушка, дай ей бог здоровья. В общем, устроился. Блудный сын, возвращаясь домой, 40 лет назад, меня сюда привезли, и вот проходит какие-то 40 лет, а я опять здесь, оплот. Мне все еще есть куда прийти. Это ли не итог? Мама у меня девочка, говорит бойко и радостно, никогда не поддаваясь ни возрасту, ни настроению. Говорит, будто у нее за спиной 2 гимназические косички прыгают, или 2 пыльных бабочкиных крылышка трепещут, обсыпает меня всеми семейными новостями. Причем совсем последними, совсем мелкими, словно я всего вчера вышел, и, следовательно, все еще хорошо помню и знаю. И вот я покрываюсь этой пыльцой, принимаю вспять форму кокона, спеленываясь и готов больше никогда не родиться, а здесь с нею, с мамой.

оттает блокадный лед, и не начнется война. Более ласково засверкает листва, как в детстве, как после слез, когда тебя несправедливо отшлепали. А вот тебя еще и не шлепали, оживает бабушка. Небо взглянет все более незамутненным взором. Вдруг я закричу от первого шлепка, и рассказчик еще не родился. Как изменится мир от того, что в нем меня еще не было? Какими неведомыми цветами зависти, надежды и ожидания окрасится он без меня? Как все заплещет и заиграет счастьем? И вот, буквально ничего не произошло. Все унеслось в будущее. Цокая по булыжнику, подкатит экипаж, дама с солнечным зонтиком вспорхнет с подножки, поддерживая под локоток господином, в котором я не сразу узнаю своего деда, а лишь потом догадаюсь. У дамы из-под рюшей, чуть подобранной юбки, обнажится повыше башмачка какая-то хорошенькая ножка, какая-то красивая юная бабушка у меня в 10-м году. А это что за команда просыпалась, как горох? Губастый, белокурых локонах мальчик матроски держит в обнимку стеклянную банку с заспиртованной вороной. Мой дядя раньше всех ощутил свое признание. А вот и тетя, узнаю ее по носику. Да ей и двух нету, что о ней говорить? И вообще, не так уж и хочется мне их собственно разглядывать. Взгляд мой прикован к другой девочке. Только она способна так всему удивляться. Только у нее могут быть такие круглые, но восторженного ужаса глаза. Мама, мамочка, не бойся. Ты меня не знаешь, как же тебе интересно сейчас. Вносят баулы, картонки, коробки, саквояжи. Какой новый дом, какой большой. Неужели ты опять будешь жить в нем, девочка моя? Какой и впрямь занятный. Не похожий на другие дом. Никто еще не знает, что ты в стиле начала века, что ты модерн, что ты либерти. Ты просто нов и удобен для жизни моих живых. Тут и они отходят от меня в неразличимую даль будущего. И почему-то это меня все меньше занимает. Не про то ли я когда-нибудь потом расспрашивал мою мать, будто был ли я, но вот и нет меня. Какая же это когда-нибудь будет книга? Ах, надо торопиться. Может, еще не поздно, может, еще не. 1980 год. Раздел «После пушкинского дома». 12. Подзаголовок. Конспект романа. 2 эпиграфа. 1. Добро, строитель Петрограда, уже тебе, Пушкин. Утек подлец. Ужево, постой, расправлюсь завтра я с тобой. Блок. Конь на скале, царь на коне, на месте, кажутся, а не. Стоит, назначив рандеву с Европой, сторожит Неву и дальновидно пенку ждет, но молоко у нас уйдет. Под ними змей, над ними гений. Мычит ужаленный Евгений. Бедняга напугал коня, конь топчет змея, и меня прошелся ветер в пиджачке. Проехал дождь в броневичке, пока вскипало молоко. Мы оказались далеко, подъявши лапу, как живые. Стоят два льда сторожевые. На льве герой мой, лев на льве. Рисует Си и дубль В. Итак, процессия Петра, которой в гроб давно пора, Сии птенцы гнезда Петрова порхают. Жизнь идет хреново, зна внучкам дед, за бабкой репка, и вось вцепился в кепку крепко. 12. Ровно. Блок считал. Я пересчитывать не стал. Им разрешается по блату прикладом бить по циферблату. Часы отсчитывают. Слово. Что ново там? Что вам не ново, читатель моего романа? Однако рано, рано, рано бежит мой лев в черновике, за ним наряд в грузовике. Для правды красного словца поймаем зверя на ловца. Но убежать герой мой должен, и мы процессию продолжим. Идея, предпочтя природу, сочтем существенной породу, петропольской погоды вред нам оправдает это бред. И басню о Петре и змее мы перепишем подобрее. Дождь, ветер и хлад, и годовщина — достаточная суть причина концу романа. Эти метры. Пройдем пешком, с дождем и ветром, он рвет полотнище кривое, фальшиво и простудно воя. И, погоняемые флагом, уйдем, и мы нетрезвым шагом вслед за собою, цель маня. Кто в прошлом вцепится в меня? 12. Ровное число. И стрелки временем снесло. 1970 год. Фотография Пушкина. 1799-2099. Вот сегодня, наконец, оказалось, что войны еще никакой нет. А позавчера она разразилась, и еще вчера она, возможно, была. А сегодня опять еще не вечер. А позавчера между собакой и волком, надо же, одним присваивают героя, а другим часть речи. Позавчера в сумерки спустился я с чердака включить на нем свет, а он у меня включается внизу, все уже спали, прокрался, включил, вышел на крыльцо, присел покурить. Там я сидел на крыльце, будто поглядывал на себя сверху, все еще с чердака, что-то там на чердаке, недодуманное додумывая, поглядывая перед собой на эту утрату четкости, будто все, что рисовало нам жизнь, напрочь стерло, размазав своей резинкой. Не получилось ничего. Но так смазав белый лист дня, так что-то от спешки пропустило, то куст выступит неправдоподобно, будто шагнет навстречу, прорисованный с тщательностью до прутика. Как бы вовсе не был он прорисован и при солнце, то цветы вечерние засветятся отдельно, будто поплывут сквозь сумерки. Так я буду сидеть, предаваясь, ленясь, снова выйти на свой. Теперь уже освещенный верх прячется в лямку своего чердака, поволочивая сквозь непроходимый текст. Тут невидимая уже калитка распахнется, обозначив свое отсутствие скрипом, и ввалится вполне видимый мужик, клонясь как забор на сторону, расшатывая нетвердой походкой сумерки. «Что-то я тебя раньше не видит», — скажет. «Скажет», усаживаясь рядом, и попросит стакан. Вообще, в нашей развалившейся деревеньке три жилых двора из двух десятков прибывающих, как в ускоренной киносъемке в разных стадиях разрушения и разорения, у нас так не принято, чтобы заявляться запросто друг другу и даже днем. Я ему попробую стакан-то не дать, ссылаясь, что все спешат, что сам я не пью, опасаясь разрушения своего маленького времени, как раз будто очень захотев подняться и продолжить работу, я ему попытаюсь стакан-то не дать. Окончание второй стороны 19-й кассеты. Спасибо.